Напоследок. Фотографии. И вот я подобралась к своей главе о фотографиях. О, это действительно самая трудная тема. И по многим причинам. Во-первых, просматривая фотографии, мы так или иначе делаемся сентиментальными. Так много воспоминаний возвращается с ними. Воспоминаний, которые вы бы хотели сохранить. Может быть, чтобы оставить их родным. Вот только не забывайте, что ваши воспоминания не всегда такие же, как у ваших родных. То, что кажется одному члену семьи бесценным наследием, для другого может быть совершенно неинтересно. Если у вас не один ребенок, даже в мыслях не держите надежду на то, что они станут думать и действовать одинаково. Нет, нет, ни в коем случае. Хотя все мы уже накопили невероятное количество снимков в компьютерах, я по-прежнему верю, что большинству из нас предпочтительнее разглядывать их в альбомах. В нашей семье у каждого ребенка имелся свой альбом. И сколько бы фотографий в них ни хранилось, мы всегда едва сдерживали нетерпение, отсняв новую пленку и ожидая очередную пачку отпечатков из мастерской. Каждый ребенок сам выбирал те снимки, которые ему хотелось бы поместить в свой альбом, и ставил свое имя на обороте. Так мы знали, сколько и для кого надо заказать копий. Через несколько дней их получали и аккуратно расставляли по альбомам. Так у каждого заполнился свой альбом. Если вы захотите тоже купить себе альбом, вам будет из чего выбрать. Их сейчас много, самых разных. Лично я предпочитаю такой переплет, куда можно вставлять дополнительные страницы. Так ваш альбом не пострадает, если со временем ему придется вырасти. Это правда. Нет ничего приятнее, как посидеть в компании близкого вам по духу человека, неторопливо переворачивая страницы. Вы можете указать и рассказать о том-то и том-то, а еще и вспомнить, кто делал снимок. Это все равно, как взглянуть на невидимую обратную сторону картины. Одна из невесток рассказала мне о маленькой девочке из детского сада, в котором она работает. Она захотела нарисовать свою лучшую подругу. И когда рисунок был готов, девочка перевернула картинку, чтобы на обратной стороне нарисовать подруге спину. Не правда ли? Отличная идея. Так о чем же следует подумать, сортируя свои фото? Обычно я избавляюсь от многих снимков еще до того, как они окажутся в альбоме. Либо они просто неудачные, либо вы или кто-то другой выглядит на них не лучшим образом. Кроме того, я люблю знать всех персонажей на картинке по именам. Ведь я теперь самый старый член семьи. Это значит, что уж если я не опознаю кого-то на фотографии, этого уже не сумеет сделать никто другой. Вот и еще работа для бумагорезки. Но иногда я действую не так решительно. И правда, есть фотографии, имеющие историческую или культурную ценность, независимо от имен попавших в кадр людей. Там запечатлена одежда, машины или какая-то уличная сценка 30-40-летней давности, по-настоящему любопытная или смешная с нашей точки зрения. Значит, мне стоит подстраховаться и сперва показать эти фотографии детям, чтобы понять, кажутся ли им эти изображения такими же интересными и захотят ли они, чтобы я что-то для них сохранила. Мой отец любил делать снимки и был хорошим фотографом. Я и сама немало успела поработать с камерой, и все трое моих детей оказались настоящими талантами в этой области. В результате в нашем семействе скопилось великое множество фотографий, и я не отрицаю, это моя вина, а значит и моя ответственность за то, чтобы сделать здесь уборку. Моя и моей ненасытной бумагорезки. Одна из моих проблем с фотографиями заключается в том, что немало их число выполнено в виде слайдов и хранится в специальных кассетах. В такой кассете помещается 80 кадров, и, поверьте, у меня их очень много. Когда-то мы часто и с удовольствием смотрели слайды, проецируя их на стену. 50 лет назад, когда телевидение имело всего одну программу с редкими детскими передачами, это было развлечение всем на зависть. Кажется, Тогда даже Скуби-Ду показывали не чаще раза в неделю. Пару лет назад, осенью, я наконец решила, что со слайдами надо что-то делать. Купила небольшой сканер и почти все свободное время посвящала тому, чтобы снимать копии с картинок, на которых была запечатлена наша жизнь на протяжении 35 лет со дня рождения старшего сына. С помощью сканера я смогла оцифровать все выбранные мною снимки, а с компьютера записать на флешку. По одной флешке всем детям. Это просто поразительно, сколько может сохранить в себе такая маленькая, не больше 6 сантиметров в длину, хрупкая на вид вещица. В тот год я была счастлива. Не пришлось ломать голову над подарками к Рождеству. Я просто запечатала флешки в конверты и разослала по почте. Когда вы прожили долгую жизнь, легче легкого затеряться среди давних воспоминаний. Я знаю, на это уходит немало времени. И для вас будет намного приятнее перебирать старые фотографии в мире и покое уже после того, как вам удалось успешно навести порядок среди прочих вещей. К тому же фотографии занимают совсем мало места, и вряд ли это будет той задачей, из-за которой дети расстроятся, если вы оставите ее на них. Они даже могут получить от этого удовольствие. Я помню, как однажды все мои взрослые дети, кто-то даже с семьями, собрались навестить меня в день рождения. Тогда я отобрала несколько толстых пачек фотографий и разложила по конвертам, надписав на них имена детей. Мы все собрались за обеденным столом. Поначалу все затихли. Каждый распечатал свой конверт и начал перебирать содержимое. Но очень скоро я услышала, как оживленно они перекликаются. «Ого, ты только посмотри на себя! Ты это видела? Ты это помнишь?» И так без конца. Всем было интересно и весело. Когда все, наконец, насмотрелись на снимки, оказалось, что старательно сложенные пачки перемешались в одной огромной куче на столе. Однако я не поленилась снова разобрать их и разложить в отдельный конверт для каждого, подготовившись к следующему визиту детей. Некоторые вещи заслуживают того, чтобы их сохранить. Превратив свою предсмертную уборку фотографий из тяжелой задачи в игру и повод для общения с родными и друзьями, вы скрасите свое одиночество, наберетесь новых сил и получите удовольствие от общения с близкими людьми. Ведь это очень важно — разделить с кем-то груз воспоминаний, чтобы не так сильно цепляться за прошлое.